Глава 74. Скотт. Он вышел за дверь и растерянно оглянулся. Его поразила унылая пустота коридора, и он не сразу понял, в чем дело. Долго стоял, пытаясь сосредоточиться и вспомнить, чего же не хватает, ведь что-то точно было здесь раньше. Заполняло и одухотворяло это вялое пространство. Что-то несокрушимое, твердое, основательное. «Буфет!» — сообразил он наконец. «Пустыня, пустыня!» — бормотал он, пятясь от разоренного места. «А, Паша!» — услышал он за спиной радостный возглас Кузьмы Захаревича. «С выздоровлением, братец! Поздравляю! Зайди-ка на минуту!» Полковник широко распахнул дверь, пропуская в свою комнату Родионова. «Вот, распишись!» — протянул он разлинованный лист. «В чем распишись?» — спросил Павел. «В получении доли!» — бодро произнес полковник, извлекая из-под кровати резную стойку от бывшего буфета. «Тебя не было, но все по справедливости. Видишь, какая, полюбуйся!» Ласково обтер он пыль с лакированной стойки. «Мне правая дверка досталась. Вот она, за кроватью. Надо приспособить под чего-нибудь. А тебе повезло, считай. Удачная часть. Мы тут поделили все и разыграли вслепую, кому что достанется». «Приватизация», — сказал Родионов. «Стихийная форма». «Не пропадать же добру!» — грустно согласился Кузьма Захаревич и отвел глаза. «Может, лучше снова собрать его, склеить?» — предложил Родионов, вертя в руках бесполезную стойку. «Теперь уж поздно», — вздохнул полковник. «Некоторые свою долю продали. А так отчего же? Ты прав. Погорячились, не додумали. А теперь уж ничего не склеишь. Новость ты нашу слышал? Ну? Юрка Батраков женился. И знаешь, на ком?» «На Стрепетовой», — сказал Павел. «Да, ты уже знаешь, откуда?» «По литературной логике, Кузьма Захаревич. У них добрачные отношения были, как у людей семейных. Скандалы эти, споры, притирка характеров. Так что ничего удивительного». С резной стойкой в руках Родионов отправился к себе. С некоторым грустным удивлением обнаружил он, что аквариум, который только что был на месте, бесследно пропал, а на дверях комнаты Клары Карловны Розенгольц, откуда он только что вышел, уже висел черный амбарный замок и раскачивался с затухающей амплитудой. Родионов вздохнул и вошел в свою комнату. Положил стойку на письменный стол, принялся расхаживать из угла в угол, поглядывая на свою долю. Раздражал лакированный блик. Пашка зашвырнул стойку под диван и снова принялся расхаживать взад-вперед. Дело было вовсе не в блике, дело было серьезнее, и никуда этого не зашвырнешь. Пашка не выдержал и упал на постель, уткнулся лицом в скомканные простыни и вдыхал, вдыхал всей грудью ненавистный, убийственный, смертельный запах, которого давно уже не было здесь. Весь выветрился, улетучился, уничтожился. Кто-то осторожно тронул его за плечо. «Это ты, Наденька?» — спросил он глухо, поднимая лохматую голову. «Дядя Паша, у вас глаза красные», — сообщила она, внимательно разглядывая его лицо. «Это пустяки, Надюша», — сказал он, поднимаясь. «Это все абсолютные пустяки. Ты здорово подросла, совсем девушка. А глаза красные от чего? У кролика тоже глаза красные. Но это же не зависит от кролика, верно? Верно-то верно, но вы же не кролик. Ну, не спал долго, не выспался. Работал, соврал он. Повесть новую писал всю ночь. Про сумасшедший дом, про психов. Ну, можно и так сказать. Если сверху глянуть на все это, на всю нашу жизнь, то очень даже можно так выразиться. Даже именно так. Про психов интересно. Они странные такие, смешные. Есть очень опасные типы, маньяки. Я догадываюсь, кого вы имеете в виду. Эту Ольгу вашу. Молчи, строго сказал Родионов. Она умерла, трагически погибла. Она утром была здесь, дядя Паша. Ты смеешься надо мной? Растерянно сказал Пашка. Нельзя смеяться над калеками. Она спросила, вышли вы из больницы? Я сказала, что да. Тогда она попросила передать, что будет ждать вас вечером на каком-то вашем месте под какой-то аркой. Во сколько, Надя? Во сколько вечера? Она сказала, что вы сами знаете. Зря вы с ней связались, дядя Паша. Такая, по-моему, запросто может кислотой в глаза плеснуть. Зря, зря, зря, Наденька, — бормотал Пашка, кидаясь зачем-то к шкафу и роясь там, не понимая, что он ищет. Она такого может натворить, что сам сёрт. Писали бы вы лучше свою повесть, честное слово. Зря я вам передала. Понимаешь, Надюха, — остановился Родионов у стола. Мне именно такой персонаж нужен. Он не описан еще в мировой литературе, но мне-то он и нужен позарез. По-моему, она просто кривляка, а никакой не персонаж, — заметила Наденька ревниво. Еще какая кривляка, Надя, — подтвердил Родионов. Она такая кривляка, каких свет не видывал. «Вы в нее влюблены до сих пор, дядя Паша!» — дрогнувшим голосом сказала Надя. Прикусив нижнюю губу и старательно пряча взгляд, она села на краешек стула и с напряженным подчеркнутым вниманием стала разглядывать бюстик Данте, стоящий у Пашки на столе. Конечно, Родионов и раньше все понимал, но не останавливался на этом пункте. Обходил далеко стороной этот деликатный вопрос. Есть вещи, невозможные на свете. Есть тупики, из которых не бывает выходов. Ему хотелось утешить ее, развеселить и отвлечь хотя бы на время. Лис подошел к Наденьке и стал тереться у ее ног. «Так вот я и живу, как Иванушка с котом. И никого больше у меня нет», — сказал он, сделанный бодростью. «А, кстати, знаешь ли ты, Надюша, почему все домашние животные называются одним общим словом скот?» «Ну?» — она все еще не поднимала глаз. «Слушай тогда. В древние времена первобытный человек приручил кота». «Я уже догадалась», — сказала она. «Можете не продолжать». «Нет, ты послушай, это интересно. Жил-жил кот у человека, а у того пусто в доме, в пещере, вернее. Ни молока, ни яиц, потому что не было еще ни коровы, ни кур. Вот кот и отправился». «Ну?» Она по-прежнему изучала бюстик Данте. «Вот я и говорю. Возвращается кот, а за ним целое стадо. Коровы мычат, козы блекочут. Уговорил он их ради собственной выгоды. Человек-то выскочил на шум из своей пещеры, глаза протер, не верит. «Эй!» — кричит. «Жена! Иди-ка погляди, что творится на белом свете. Погляди, кто идет с котом. Чувствуешь?» «Я же сказала, дядя Паша». Но дело в том, Надя, что первобытный человек сказал проще. Язык-то был еще не развит. Первобытный человек говорил по-немецки, то есть не то чтобы по-немецки, но так примитивно, как немец. Проще говоря, он кричит примерно так. «Жена! Скот! Скот!» А жена радуется. «Скот! Хороша! Млеко! Яиц!» Надя медленно подняла голову, и теперь он сам, не выдержав ее взгляда, быстро увел глаза в сторону. «А собака?» — спросила она тихо, таким горестным голосом, что у него сжалось сердце. «А собака? Откуда же? Как она пришла?» И тут она упала лицом на кисти рук, локти ее разъехались по поверхности стола, и плечи ее затряслись. У Родионова окаменели скулы. Он был бессилен. Он шагнул к ней. Она вскочила со стула, крепко схватила его за рубашку и уткнулась мокрым лицом ему в грудь. «Надежда, ну что же ты? Это самое, не надо!» — с усилием сказал он. «Придет время, и ты сама все поймешь». Он не договорил, потому что Наденька отступила от него, поглядела с мукой и ненавистью и молча выбежала из комнаты.